Глава 14. База наблюдения мира Белрос. На спутнике рядом с планетой. Закончив обедать, Басур Дэнкс начал анализировать все произошедшие за последнее время события, которые внесли некоторое разнообразие и оживленность в повседневную жизнь базы. Это касалось не только появления группы гостей из таежного поселения на планете. Теперь перед старшим наблюдателем стоял вопрос – о дальнейшем пребывании на базе двух необычно высоких разумных. Все его мысли и размышления остановил появившийся с докладом Сабур. «Командир, наши гости проснулись. Осмотрев предоставленную им комнату для отдыха и сна в медицинском модуле, они спокойно отнеслись к появлению дроида, принесшего им обед. Пообедав, они легли отдыхать. Похоже, им все очень понравилось». Через дроида мужчина задал вопрос – когда им вернут их одежду, а также когда старшие на объекте найдут время пообщаться с ними. В данный момент оба разумных ждут ответа. Все наши датчики, установленные в мебели выделенной комнаты, снимают все показания их здоровья и психологического состояния. Ни я, ни медик перед ними пока не появлялись. Какие будут дальнейшие указания относительно этих двух разумных? Я как раз думал над этими вопросами перед твоим появлением, Сабур. Жаль, что все наши гости из поселения уже покинули базу. Можно было предложить им провести предварительные переговоры, в которых бы они представили нас этим двум разумным. Немаловажную ценность имеет тот факт, что именно целительница из таежного поселения лечила раны этих разумных. Эти двое, судя по полученным ранам, являются воинами. Отношение воинов к целителям и медикам во всех мирах известно. Так что нам остается лишь одно – ждать, когда кто-нибудь из поселения появится у нас на базе наблюдения. Долго ждать нам не придется, командир. Датчики в портальной зафиксировали, что на базу только что прибыл Демид. Сегодня он облачен в какое-то странное для их времени одеяние. Оно больше похоже на боевой кокон космического десанта с максимальной степенью защиты, чем на обычную одежду охотника. Так это же хорошо, Сабур. Значит, вопрос о встрече с разумными решен. Тем более нам с тобой хорошо известно, что молодой охотник уже видел кого-то из них в своем необычном сне и даже знает, как зовут мужчину. Попроси Демида зайти ко мне. Я сам объясню ему, в чем у нас проблема. Ваша просьба уже передана, командир. Демид направляется в комнату для принятия пищи и ведения переговоров. Когда я через портал перенесся на базу наблюдения и направлялся в выделенную для меня комнату отдыха, на стене широкого коридора появилось изображение лица Сабура. Он передал мне просьбу командира зайти в местную трапезную. Пришлось уважить хозяев базы. Зайдя в комнату, мы поздоровались с Басуром. Он предложил мне присесть в кресло, после чего спросил. «У нас возникли проблемы, Демид. Вылеченные твоей бабушкой великаны проснулись. Они просят вернуть их одежду и хотят встретиться со мной. Главная проблема заключается в том, что у нас на базе наблюдения нет одежды таких больших размеров». Как сообщил Сабур, моя команда доставила этих двух разумных обнаженными, то есть на них ничего не было. А вторая проблема состоит в том, что мы с Сабуром не знаем, как отреагируют эти разумные на наш внешний облик. Вполне возможно, что они могут воспринять нас за своих врагов. Хотя мы никогда раньше, до прибытия к вашей планете, не только не враждовали с таким видом разумных, но даже не знали об их существовании в слоях реальности вашего мира. Я понял вас, Басур. Постараюсь решить обе ваши проблемы. Скажите, пожалуйста, я все могу рассказывать вашим гостям? Или есть что-то, не подлежащее огласке? Вы можете рассказать им все, что уже знаете, без всяких ограничений. Главное, чтобы они пошли на контакт с нами. Благодарю за доверие. Поверьте, они очень прекрасные люди. За дары я даже перед вами могу поручиться. Я верю вам, Демид. Вам что-нибудь понадобится? Спросил главный искин базы наблюдения. Ничего, Сабур. Просто проводите меня до комнаты, где сейчас находятся гости-великаны. Как я понимаю, эта комната под полным вашим наблюдением. Совершенно верно. В таком случае вы все увидите сами. А когда я вас позову, вы сможете спокойно посетить комнату с богатырями-великанами и пообщаться с ними. Ваш план действия меня полностью устраивает. Сабур, сопроводи Демида в медицинский модуль и покажи комнату, где теперь находятся разумные. Принято, командир. Уважаемый Демид, прошу следовать за мной. Тут недалеко идти. Когда мы подошли к нужной комнате, Сабур исчез, а большая дверь бесшумно открылась. Зайдя вовнутрь, я увидел двух обнаженных человек, сидящих на громадных кроватях, между которыми был большой стол. Пара сидела возле стола и, похоже, о чем-то очень тихо общалась. Они повернули головы в мою сторону, когда я вошел. Поклонившись, я поздоровался. «Здравия, уважаемый Дар! Рад снова видеть вас! И вам здравия, уважаемая Дарина! Как вы себя чувствуете? Хорошо ли залечила ваши раны моя бабушка Анея?» Оба великана с удивлением смотрели на меня. Причем мужчина, всматриваясь в мое лицо, тщательно пытался что-то вспомнить. Первой пришла в себя женщина. «Так Анея, доброславно лечившая нас, это ваша родная бабушка?» – удивленно спросила Дарина. «Ну да, а что тут такого? Она родная сестра моего деда, который является отцом моего отца. Бабушка Анея – самая лучшая целительница во всем Белогорье. Ей уже 112 лет. Люди говорили, что первого своего тяжелобольного она вылечила, когда ей было всего 12 лет. Так что можно сказать, у нее целых 100 лет целительского опыта. Погодите, пожалуйста. А вы сами-то кто будете? Откуда вам известны наши имена? И как вас самого звать величать?» Засыпала меня вопросами женщина. Но вместо меня на последний вопрос Дарины ответил Дар. «Демид? Молодой охотник из урманного поселения?» «Вы правы, уважаемый Дар. Я поражаюсь ясности вашей памяти на события прошлого». «Но как такое вообще может быть? Почему за множество прошедших лет ты нисколько не изменился?» Начал сыпать свои вопросы мужчина. «Дар, откуда ты его знаешь?» Переключилась на мужчину Дарина. «И кто мне ответит, что здесь вообще происходит?» «Мы встречались один только раз, когда молодой охотник предупредил меня о грозящей нам опасности. Я до сего времени не мог разобраться, виделись мы с ним наяву или Демид мне приснился во сне. Думаю, что мы скоро получим ответы на наши вопросы». «На все ваши вопросы я отвечу, но чуть позже. Потерпите, пожалуйста», – остановил я поток вопросов. «Для начала примите от меня подарки». Великаны замолчали и вновь удивленно посмотрели на меня. А я отдал мысленную команду открыть все карманы. Достал два складня с одеждой и вручил их Дарине и Дару. Они молча приняли их, и тут же тела великанов стали покрываться одеждой, принимающей вид воинского облачения. «Откуда у вас защитные коконы?» – первой нарушила недолгую тишину женщина, оглядев свою одежду. «Уважаемая Дарина, мне передал три складня Ставр, старший брат Дара, во время нашей встречи. Как вы сами видите, одна одежда на мне, а оставшиеся два теперь на вас. Уважаемый Ставр как чувствовал, что их надобно отдать мне, и как видите, он оказался полностью прав». «Так вы и со Ставром знакомы?» Еще больше удивилась красавица Дарина. «И не только с ним. Мне также приятно было познакомиться с красавицей Ланой, а также с Лардом, который везде сопровождал уважаемого Дара. Надеюсь, мы с ними расстались добрыми друзьями. На сие указывает то, что моя лесная кошечка Мурлыка, обнюхав руку, которую лизнули Лана и Лард, сделала то же самое. А со своей Мурлыкой мы очень хорошие друзья». В комнате на некоторое время установилась звенящая тишина. Дарина, приоткрыв свой рот, постоянно переводила удивленный взгляд с Дара на меня и обратно, стараясь понять смысл всего услышанного. Наконец она пришла к какому-то окончательному выводу и, остановив свой взгляд на мне, спросила. «Уважаемый Демид, может вы нам с Даром расскажете, что с нами произошло и где мы сейчас находимся? Мы попытались пригласить для разговора старших на этом объекте, но ответа так до сих пор и не получили». «Уважаемая Дарина, если вы меня не будете постоянно перебивать, то я расскажу вам все, что знаю. А ответ от командира базы вами уже получен. Он прислал меня для предварительного разговора. так как я уже раньше встречался с уважаемым даром. Я буду рассказывать предельно кратко, чтобы передать основную суть. Ежели у вас появятся какие-либо вопросы, то я постараюсь потом на них ответить. Вы согласны меня выслушать, не перебивая? Да, тихо сказала Дарина, а Дар лишь кивнул головой. Значит, договорились. Вам, наверное, давно уже известно, что существует множество миров, которые иногда называют слоями реальности, спросил я и посмотрел на великанов, они лишь кивнули мне головой в знак согласия. После чего я продолжил. Время во всех мирах течет по-разному. Где-то быстрее, где-то медленнее. И мне совершенно непонятным образом удалось побывать в разных временах. Так мне удалось познакомиться с уважаемым Ставром и уважаемым Даром, а также с их прекрасными пардусами, которые их сопровождали при зачистке древнего города от падальщиков. Во время своего очередного посещения базы наблюдения мира Белрос, которая находится на спутнике рядом с планетой, я узнал, что в стазис-хранилище находятся двое раненых людей довольно большого роста. Один из них мне был знаком. Как вы уже догадались, Дарина, я говорю про Дара. От главного Искина мне стало известно, что вас доставила на базу команда малого корабля Мила Белрос, который впоследствии был уничтожен драктами. Из-за того, что на вас не было никакой одежды, а вы находились без сознания и истекали кровью, команда корабля приняла решение поместить вас в стазис-хранилище, так как на данной базе нет медицинских капсул под ваш большой рост. Сколько времени вы провели в стазис-хранилище, мне неизвестно. Но чтобы хоть как-то помочь вам, я отправился домой и уговорил свою бабушку отправиться на базу наблюдения и заняться вашим лечением. А сам отправился в прошлое, дабы предупредить Дара о грозящей вам обоим опасности. Мне неизвестно, что с вами произошло, как вы получили ранение и куда девалась ваша одежда. Обо всем я поведал Ставру и попросил Дара быть более внимательным. Видать, Ставр все прекрасно понял, потому-то и передал мне два складня с одеждой на ваш рост. Как он тогда мне сказал, на всякий случай. Дар в то время был в довольно расстроенных чувствах, переживая за вас, Дарина. Он еще тогда немного обиделся на меня, когда я ему сказал, что он зря раньше времени переживает. Вот потому-то большая часть нашего общения у меня происходила со Ставром. Дарина вопросительно посмотрела на внимательно слушавшего Дара, стараясь услышать от него подтверждение моих слов. Но тот лишь утвердительно кивнул ей головой. После небольшой паузы я продолжал. «Когда моя бабушка Анея вернулась домой, я понял, что вашему здоровью больше ничто не угрожает. Наконец у меня появилось свободное время, и я, собравшись, отправился на базу, чтобы передать вам два складня, полученных от Ставра. По прибытию на базу меня пригласил к себе ее командир и попросил поговорить с вами, так как он никогда с представителями вашего разумного вида в слоях реальности нашей Земли не встречался. Теперь можете задавать свои вопросы. На какие смогу, отвечу. Уважаемый Демид, вы только что нам сказали, что командир данной базы наблюдения никогда не встречался с представителями нашего разумного вида на Земле. Он что, из другого мира? Первая задала вопрос женщина. Нет, уважаемая Дарина. Командир базы старший наблюдатель Басур Денкс вообще сюда прибыл из иной вселенной. В их мирах никогда не было войн. Они живут лишь тем, что находятся в постоянном поиске новых знаний. Встречая на своем пути разумных, они обмениваются с ними знаниями. Вот так он попал в наш мир, где шла большая война с драктами и иными пришлыми. А после гибели своего корабля вместе с командой, он остался здесь, совсем один, без всякой возможности вернуться в свою родную вселенную. «А с кем же он тогда тут общается?» – спросил Дар. «С искинами, которые могут принимать облик живого человека. Главный искин базы всегда находится в облике его сына, чтобы командиру было приятно видеть родное лицо. Иногда Басур общается со мной или с моим дедом, когда мы приходим к ним в гости». «А командиру известно, сколько лет мы провели в стазисе?» – спросила Дарина. «Давайте я приглашу к вам в комнату Басура и Сабура, и вы сами зададите им свои вопросы». «Это будет наилучший вариант», — согласился с моим предложением Дар. «Позови их, Демид». Я вышел из комнаты в коридор Басур и Сабур стояли там и смотрели на стену, на которой показывалось все происходящее в комнате. Подойдя к ним, я пригласил их в гости к великанам. Когда мы зашли в комнату, я представил Дару и Дарине командира базы Басура и видимый образ главного искина Сабура, а им, соответственно, по именам обоих великанов. Они несколько минут молча разглядывали друг друга. Так как хозяева базы наблюдения уже видели раньше великанов, когда они были без сознания и находились в стазис-хранилище, то, думаю, таким образом Басур дал возможность гостям внимательно рассмотреть их. Молчаливую паузу первым нарушил Дар. «Проходите, присаживайтесь, где вам будет удобно. Вы тут хозяева, а мы нежданные гости. Хочу поблагодарить вас за наше спасение. И примите наши искренние соболезнования по поводу гибели вашего корабля и всей команды. Если бы не они, мы с Дариной просто бы не выжили. Дракты и иные пришлые не только ваши враги, но и наши». «Благодарю, уважаемый Дар, за ваши искренние соболезнования», медленно произнес старший наблюдатель, усаживаясь в кресло, которое он перенес к большому столу, размещенному между кроватями. «Уважаемый Басур, называйте меня просто Дар, а мою супругу Дарина, нам так привычнее». «Хорошо, вы тоже называйте меня просто Басур. Я смотрю, Демид уже передал вам одежду вашего размера. Вам еще что-нибудь требуется?» «Нам нужны лишь ответы на наши вопросы, Басур», – тихо сказала женщина. «Все, что нам известно относительно вас, мы ничего не скрывая расскажем, Дарина. Все, что касается любой другой информации, мы с Сабуром предпочитаем обмениваться знаниями в различных областях». «Нам об этом уже сообщил молодой охотник», – сказал Басур Удар и, повернувшись в мою сторону, спросил. «Демид, а ты почему не садишься?» «Я жду, когда вы закончите задавать свои вопросы, чтобы передать вам остальные подарки». «Какие остальные подарки?» Тут же удивленно задала мне вопрос Дарина. Я подошел к столу, снял с плеч большой и тяжелый походный мешок и начал выкладывать содержимое на поверхность. Вскоре на столе было множество различных свертков. «Что это?» Не удержалась от вопроса супруга Дара. «Как что? Подарки для вас от моей бабушки Анеи. Она напекла для вас различных пирогов, куличей да растягаев с рыбой. Все свежее и еще теплое, так как она всю выпечку завернула в ручники. Ежели вы все не попробуете, то она обидится. Ей же пришлось полдня у печки стоять». «Не будем обижать уважаемую Анею Доброславну. Она прекрасная целительница», – сказал старший наблюдатель и подошел к белому шкафу. Нажав на несколько цветных кнопок, он немного подождал, а затем достал из шкафа два необычно больших сосуда с горячим бодрящим напитком, после чего поставил их на стол перед великанами. Потом, вернувшись к шкафу, достал привычные для нас с Басуром две кружки с тем же самым бодрящим напитком. Отложив пустой мешок в сторону, я взял свободное кресло и уместился рядом с Басуром за столом. Следующие полчаса прошли в относительной тишине. Ее нарушали лишь одобрительные возгласы удивления, исходящие от Дарины и Дара, пробующих очередное творение бабушки. Наша совместная трапеза закончилась примерно через час. Поднявшись из-за стола, я стал прощаться с красавицей Дариной и богатырем Даром. «Ты куда-то торопишься, Демид?» – спросил меня Дар. «Ну да. Сначала меня ждет обучение у Сабура, а потом мне надо будет идти на охоту. Ведь в нашей семье я основной добытчик. Но вы не переживайте за меня, уважаемый Дар. Мы с вами еще увидимся, когда я в следующий раз приду учиться на базу. Думаю, мы обязательно найдем время для более долгого общения». «Я тоже очень надеюсь увидеть вас вновь, Демид», – сказала Дарина. «Вы весьма интересный и общительный молодой человек, и с вами приятно вести разговоры». «Ну что же, тогда всем до скорой встречи и доброй вам беседы», – попрощался я и, захватив свой опустевший мешок, отправился вместе с Сабуром к медику. Мы молча прошли по коридору к комнате, где находилась капсула, в которой у меня проходило обучение. Перед самой дверью Сабур остановился и как-то странно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Сабур?» «Хочу вас поблагодарить, Демид, за оказанную помощь в разрешении наших проблем. Вы так необычно провели предварительную беседу с нашими проснувшимися гостями, что удивили даже меня, не говоря уже о командире. Он сказал мне, что с вашими способностями можно стать востребованным в любом мире дипломатом, умело ведущим переговоры любой сложности, а не только быть простым охотником. Благодарю за добрые слова, Сабур. Как я понимаю, дипломатом вы называете чиновника. Я прав? Совершенно верно, Димит. Дипломаты – это важные чиновники очень высокого уровня. Понятно. Так вот, уважаемый Сабур, меньше всего в жизни я хотел бы стать чиновником. Неважно какого уровня – высокого или низкого. Могу я узнать причину вашей неприязни к чиновникам? У меня нет никакой неприязни к чиновникам. Мне их даже немного жаль. Они из-за своей жажды и стремления попасть во власть совсем оторвались от природы и перестали воспринимать ее красоту. Потому-то я и выбрал стезю охотника. Первозданный лес меня радует гораздо больше, чем вечно спешащее непонятно куда людское общество, создающее культ из вещей, которые им по большому счету и не нужны вовсе. Посмотрел я на купцов, приезжающих на торговое подворье. И что я увидел? Одну лишь жажду наживы. Мне такая жизнь не по нутру. Лучше я буду охотником. Я понял вас, Демид. Вполне здравые, хотя и не очень привычные для вашего мира мысли. Скажите, пожалуйста, что вам хотелось бы изучить в этот раз? У вас имеются какие-нибудь особые пожелания? У меня есть желание научиться помогать людям, Сабур. Что вы имеете в виду? Понимаете, недавно моя младшая сестра, играя с подружками на улице, подвернула ногу, а я ничем не мог ей помочь. Пришлось нести ее в дом, где матушка вправила сестре вывих. Вот мне и хотелось научиться оказывать помощь другим. Вы мне рассказывали, что когда-то в древности Басур не только помогал людям, но и лечил их. Он также обучал желающих лекарскому искусству. Как я понимаю, чтобы лечить людей, надо в совершенстве знать, как они устроены внутри. Иначе можно не помочь пострадавшему или больному человеку, а навредить ему. Тут вы совершенно правы, Демид. Перед тем, как командир начал лечить разумных вашего вида, мы собрали большую базу медицинских данных. В ней имеются полные сведения обо всех жизненных процессах, происходящих в организме разумных вашего мира, начиная от первых дней новорожденных и заканчивая последними днями пожилых. На основании данных сведений нами были разработаны методы лечения и восстановления здоровья. Вы желаете изучить эти знания? Да, Сабур. Именно такие знания по лечению и целительству мне сейчас очень необходимы. Хорошо. Проходите в комнату и занимайте медкапсулу. Медик зальет вам выбранные вами знания. Пройдя в комнату, я разделся и лег в капсулу. Крышка закрылась, и мое сознание улетело в темноту. Мое пробуждение нельзя было назвать очень приятным. Несмотря на то, что во всем теле чувствовалась сила и бодрость, моя голова гудела, как вечевой колокол, и была наполнена острой болью. Выбравшись из капсулы, я присел на ближайший стул, чтобы немного прийти в себя. Мои пальцы правой руки неосознанно пробежались по левой руке и нажали на определенные точки. Головная боль и гул в моей голове сразу же исчезли. И тут до моего сознания стало доходить, что я только что применил полученные в капсуле знания на себе. «Как вы себя чувствуете, уважаемый Демид?» – задал вопрос медик. «Просто великолепно. Я даже не задумываясь применил частичку полученных знаний для того, чтобы снять головную боль. Благодарю вас, медик». «Не нужно благодарностей. Мне достаточно знать, что полный объем знаний вами усвоен. Вы желаете еще что-то узнать, помимо полученного при обучении?» «Да. Скажите, пожалуйста, сколько времени я находился на обучении в медицинской капсуле?» «Ровно 3 суток. Вам был залит очень большой объем знаний по медицине». «Ну вот же, незадача какая!» – пробормотал я и начал очень быстро одеваться, не заметив, как в комнате появился Сабур. «Что-то случилось, уважаемый Демид?» – задал мне вопрос главный Искин. «Надеюсь, что нет, Сабур, но я еще вчера должен был возвратиться домой с охоты. Думал, что мое обучение займет 1-2, но никак не 3 полных суток», – сказал я, выходя из комнаты в коридор. «Думаю, я знаю, как вам помочь, Демид. Посмотрите на это». И Сабур показал мне на стену. На стене я увидел знакомый участок возле урманного леса, где спокойно паслись несколько пар моралов. Вы правы, Сабур. Добыча пары моралов сняла бы все вопросы относительно моей долгой отлучки. Но пока я до них доберусь через болото, они могут уйти очень далеко. Насчет этого можете не беспокоиться, Демид. В данный момент эти животные находятся в зоне действия наших излучателей. Вы помогли нам с командиром, а мы поможем вам. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Картинка на стене изменилась. Только что спокойно пасущиеся моралы щипали травку, и в одно мгновение они все упали, как подкошенные. Вы их всех убили, Сабур? Нет. Они в данный момент спят. Их сон будет длиться 3 часа. За это время вы успеете добраться до данного места и выбрать себе нужную пару. Как только вы заберете свои охотничьи трофеи, мы новым импульсом разбудим всех остальных животных. «Благодарю вас, Сабур», – сказал я и побежал в портальный сектор. Добрался до места я относительно быстро. Выбрав пару молодых моралов, я на волокушах оттащил их подальше в лес. Затем быстро сделал все необходимое охотнику и увязал обе туши на волокушу. Тащить такой крупный груз было очень тяжело. Каждые полчаса приходилось делать остановку, чтобы передохнуть. Во время очередной моей остановки на поляну выскочил крупный молодой кабанчик. Ружье мгновенно оказалось в моих руках и раздался выстрел. Кабанчик рухнул на землю, не добежав до меня всего пару сажений. Подойдя к нему, я стал раздумывать, что мне теперь делать с этим нежданным трофеем. Пока я думал, позади меня раздался шум и треск сухих сучков. Приготовившись стрелять, направил ружье в сторону шума. «Демидка, не стреляй, мы тут с братом!» – раздался знакомый голос Любомира. «Ну так идите сюда», – сказал я, вешая ружье на плечо. Вскоре на поляну вышла неразлучная парочка. «Здравия тебе, Демид!» – первым поздоровался старший из неразлучных братьев. «И вам здравия, братцы! Вы что тут в лесу делаете?» «Отец нас послал поискать новые деревья с лесными пчелами. Мы уже нашли несколько и деревья пометили, как вдруг слышим выстрел. Звук выстрела твоего ружья мы ни с каким другим не спутаем. Вот и пошли к тебе навстречу». «Ну и правильно сделали. Братцы, поможете дотащить до дома добычу? А я вам за помощь вот ентова кабанчика отдам». «Не понял. А сам-то как, Демидка? Совсем без трофея, что ли, останешься?» — задал вопрос младший из братьев. «Любомирка, у меня вон на волокуше 2 морала лежат. Я чуть из сил не выбился, пока их до ентой поляны дотащил. Присел передохнуть немного, а на меня из леса кабанчик бежит. Вот я его и положил». «Ух ты, какая у тебя добрая и знатная охота на ентот раз вышла», — сказал Доброслав. «Ну так что, братцы, поможете мне?» «Конечно же поможем, можешь не сомневаться», — как всегда за двоих ответил мне Любомир. «Ну тогда делайте волокушу и крепите кабанчика. Веревка у меня в походном мешке лежит». Братья быстро все подготовили для перетаскивания моего последнего трофея, после чего мы отправились домой. Любомир в одиночку тащил волокушу с кабаном, а мы с Доброславом вдвоем тащили самую тяжелую волокушу с моралами. До поселения мы добрались, когда уже начало смеркаться. Частые остановки на отдых для Любомира не способствовали нашему быстрому перемещению. На дороге за околицей стояли в томительном ожидании родители неразлучной парочки – Видомир Кузьмич и Дарина Святославна. Они с тревогой смотрели в сторону Урмана. Заметив нас, Видомир Кузьмич с женой отправились к нам навстречу. Подойдя, они лишь удивленно посмотрели на мои богатые трофеи, после чего бортник спросил: «Помочь?» «Любомирке лучше помогите, а то он уже вообще без сил остался», — сказал я отцу неразлучной парочки. «На одном упрямстве тяни свою волокушу». «В каком смысле свою?» — удивился бортник. «Так у него ваша доля в охотничьих трофеях», — пояснил я Видомиру Кузьмичу. Отец быстро подошел к своему младшему сыну и забрал у него волокушу с кабанчиком. Дальше мы пошли по поселению уже немножко быстрее. Следом за нашими волокушами шла Дарина Святославна, поддерживающая сильно уставшего Любомирку. У ворот дома бортника мы быстро попрощались. Я мечтал успеть до темноты дотащить свои трофеи до дома. У наших ворот стояли мой отец и сосед, Радосвет Казимирович. Увидев, как мы тащим волокушу, они подошли и забрали ее у нас. Я поблагодарил Доброслава за помощь. Он устало обнял меня и тихо сказал мне на ушко, что это они должны благодарить меня, так как у них дома мяса совсем не осталось. Затем он сердечно попрощался со мною и медленно побрел к себе домой. Зайдя во двор, я увидел, как две мои бабушки и матушка с Яринкой охали, глядя на то, как мой отец с соседом развязывают охотничьи трофеи. «Демидушка, сынок, да на тебе лица нет!» – заухала матушка, посмотрев на меня. «Да как же ты все до дому дотащить смог?» «Мне неразлучная парочка помогла», – очень тихо сказал я матушке. «Они тоже выбились из сил. Там еще кабанчик был, но я его отдал им за помощь. Доброслав сказал мне при расставании, что у них дома мяса совсем не осталось». «Вот и хорошо, сынок, что ты так поступил», – так же тихо сказала матушка. «У них там много чадушек малых, а им силы нужны для того, чтобы здоровыми вырасти. Ты ступай, омойся с дороги, а потом иди в летнюю трапезную, там тебя наша Иринушка ужином покормит». Омывшись возле бочки с дождевой водой, я прошел в летнюю трапезную и сел за стол, где соседка уже зажгла керосиновую лампу, которую отец купил полгода назад. Яринка быстро стала расставлять передо мной чашки, наполненные различной горячей едой. «Яринушка, в меня столько не влезет», — сказал я, придерживая суетящуюся девушку за руку. «Ты мне лучше кружку горячего взвара налей». «А ты скушай, сколько сможешь, а я потом остальное в духовку приберу. Будет чем утром позавтракать. А взвар для тебя у меня уже готов. Мне сердечко и вещий сон подсказали, что ты сегодня домой возвернешься. Потому я и домой спать не пошла. Осталось у вас тебя дожидаться. За мной даже отец пришел и удивился, когда я сказала, что ты скоро с охоты возвернешься, с богатой добычей. Вот они вдвоем с твоим отцом и стояли у ворот, проверяя, верные ли я им слова дала. Даже твои бабушки и матушка вышли во двор, когда половинка ворот скрипнула». Я быстро доел вкусную гречневую кашу, обильно сдобренную маслом, и продолжал слушать рассказ Яринки. Она подала мне кружку с горячим заваром и с воодушевлением продолжила свое повествование об увиденном. «Когда мы все увидали, как мой отец с Ярославом Всеволодовичем с большим трудом затащили во двор большущую волокушу с двумя тушами оленей, все женщины разом заухали. Как сказала твоя бабушка Злата, что на ее памяти еще никому из молодых охотников не удавалось на охоте добыть двух моралов сразу. А вот наш Демидушка смог все-таки отличиться». «Я там еще крупного кабанчика добыл», – перебил я рассказ Иринки. «Но я его отдал братцам неразлучным за то, что они помогли мне все трофеи до поселения дотащить». «Ну и правильно сделал. Когда их малые возле наших домов играют, я их всегда чем-нибудь вкусненьким угощаю». Когда я допил кружку со взваром почти до половины, до меня вдруг дошел смысл концовки матушкиных слов. «Там тебя наша Иринушка ужином покормит». Причем слова «наша Иринушка» она как-то особо выделила. «Иринка, ты мне больше ничего не хочешь рассказать?» «А про что тебе хочется услышать, Демидушка?» – смущаясь спросила девушка. «Да вот не выходят у меня из головы матушкины слова, наша Иринушка. Может быть, ты мне поведаешь, что в нашем селении произошло, покуда я на охоте в Урмане был и моралов до дому тащил?» «Просватали меня вчера, Демидушка», – еще больше смущаясь, тихо сказала Иринка, начав теребить кончик своей косы. От прозвучавшей новости я опешил и некоторое время молча смотрел на девушку. Потом, резко допив взвар, спросил: «А за кого просватали?» Не ожидавшая такого вопроса, Иринка захлопала своими ресницами, а потом тихо сказала: «За тебя, Демидушка. О дне свадьбы будут сговариваться, как только мне 16 лет исполнится. Ты рад?» Вместо ответа я вскочил из-за стола, подхватил Иринку на руки и закружил по трапезной. «Похоже, главную новость ты уже узнал, сынок», – как гром среди ясного неба раздался голос моей матушки. «Отпусти Иринушку, у вас еще будет много времени для объятий». Поставив свою невесту на пол, повернулся к матушке. Поклонившись, ей сказал: «Благодарствую, матушка. Вы не только родили меня, но еще и сделали счастливым». «Будьте счастливы, дети, но не торопите события, срок которых для вас еще не наступил. За тебя, Демидушка, я не переживаю. Но сможет ли Иринушка до положенного срока усмирить все свои девичьи чувства к тебе? Не волнуйся, матушка. Мы вместе с Иринкой со всеми трудностями справимся. Ну, тогда все боги вам в помощь, сказала матушка и, покидая трапезную, неожиданно добавила. Иринушка, там тебя у ворот твой отец дожидается. Попрощайся с Демидушкой. Завтра у вас еще будет время поговорить. Когда матушка ушла, я нежно обнял и крепко поцеловал Иринку. Она опешила от такого прощания, но потом, улыбнувшись, тихо сказала «До завтра». И сразу же убежала из трапезной. Затушив лампу, я подождал, пока глаза привыкнут к темноте, а потом, счастливый, пошел домой отдыхать.